Можно ли приобрести компьютер для просмотра фото? Считаю это крайне, простите, глупо. Хороший аппарат стоит примерно, средний даже, стоит $1000. За $1000 можно сделать 10 тысяч фотографий настоящих, сделать сотню альбомов, так ведь? И смотреть сутками. А то, что у вас фото будет в компьютере, это вообще. Думаю, что вы там забудете, что есть. А так к вам пришли гости, у вас хорошие фотографии на альбоме, да? Вы им дали посмотреть. Поэтому ради этого это неразумно. Второе. Ради записи аудио, дисков братства, просмотра домашнего семейного видео. Ради аудиодисков есть фонотеки в церкви. Запишут вам, просите. А если еще из дисков братства, тем более запишут вам. Только просьбу скажите. Ради этого не стоит тоже. Затем, ради просмотра домашнего видео, братья и сестры, есть братский листок. Мне кажется, там все есть и подробно. И поэтому держаться его и будет хорошо. Дай Бог в этом успеха.